Доброй ночи. Доброй ночи всем, кто слушает программу «Серебряные нити». У микрофона, как всегда, я, доктор Александр Данилин. И сегодня мы с вами договаривались поговорить о чувстве вины. Вообще-то, в психологию это понятие, я бы сказал, пробралось из психоанализа, но и в бытовой психологии оно нам известно очень хорошо. Это чувство, которое заставляет нас чувствовать себя плохим, виноватым, говорим мы. И главный вопрос сегодняшней программы, которую мы обсуждаем по телефону 495-956-1514, где, как вы помните, 495 код города Москвы, а 956-1514 постоянный телефон прямых эфиров программы «Серебряные нити» и «Радио России». 495-956-1514 наш телефон и тема «Чувство вины». Главным образом, это необходимое чувство? Это чувство хорошее или плохое? Дело в том, что у нас с вами в основе своей есть два взгляда на чувство вины. Первый взгляд, наверное, шире всего представлен в современной психологии. И этот взгляд связан в первую голову с тем, что чувство вины – это разрушительная эмоциональная реакция, которая приводит к самообвинению и самоосуждению человека. По сути, у нас участники нашего форума в интернете неоднократно писали в теме, посвященной сегодняшней программе, цитаты из современной психологии, в которой сказано, что чувство вины – это, по сути, своя агрессия, направленная на самого себя. Самоуничижение, самобичевание, стремление к самонаказанию. Однако, есть еще русская традиция. И вот у нас, опять же, на форуме, один из наших постоянных участников сразу вспоминает Алешу Карамазова, который хотел взять на себя чужую вину. Сам, будучи безвинен, он хотел искупить чужую вину людей, не имеющих стыда. И сегодня для нас это тоже очень актуально, поскольку все больше и больше людей не хотят испытывать чувство вины, боятся его, и поэтому убегают всеми силами, как могут, от всей всяческой ответственности. Как в этом во всем разобраться? Чувство вины – это то, с чем человеку необходимо сосуществовать и жить? Или чувство вины – это что-то болезненное, с чем надо справляться или избавляться от этого любой ценой? Вот это главный вопрос сегодняшней программы. И обсуждаем мы его по телефону 495-956-1514 и на нашем форуме в интернете, который я уже упоминал. Сайт нашей программы находится по адресу www.serebniti.ru. Серебнити пишутся латинскими буквами в одно слово, без всяких промежутков и пробелов. www.serebniti.ru. Вы входите на сайт, видите кнопку «Наш форум». Входите на форум, и сразу перед вами открывается сайт, который сейчас открыт передо мной, и в котором можно задавать ваши вопросы и приводить ваши рассуждения о чувстве вины. Ну, а что касается музыки, то, мне кажется, есть целые традиции, которые так или иначе посвящены, в общем-то, чувству вины. Как правило, чувство вины за несостоявшиеся, утраченные чувства. К таким традициям я отношу замечательный португальский романс, португальское фадо. сегодня виноватый голос Фада, одной из, наверное, главных и лучших современных исполнительниц этого стиля, будет сопровождать наши размышления. 495-956-1514. Fez-se o pranto silencioso e branco como a bruma, e das bocas unidas fez-se a espuma, e das mãos espalmadas fez-se o espanto. De repente fez-se o vento que dos olhos desfez a última chama e da paixão. Fez-se o pressentimento e do momento imóvel fez-se o drama. Ну что ж, о чувстве вины. Надо вам сказать, что сегодня мы имеем в виду всякое чувство вины, поскольку бывает оно очень и очень разных уровней. Вот один из наших сотрудников вспоминал сегодня, что самое первое и самое изматывающее чувство вины, с которым нас связывает юношеский возраст, в первую очередь, связан с какими-то удивительно простыми вещами. Ну, например, у человека есть много знакомых. Все хорошие ребята. И вот каждый знакомый начинает звать вас к себе в гости. На день рождения, на дачу, на выходные. И у вас нет вроде особого желания ни интереса, но отказывать неудобно. И вы идете, и откровенно скучаете, и портите себе весь вечер, хотя дома вас ждет любимая книга, фильм или там ужин с любимым и близким человеком. Вообще, возникающее чувство вины в юности очень тесно связано с неспособностью человека отказать. Бывает, ну, очень регулярно, по крайней мере, в моей жизни. Похоже и на обиду. Ну, представьте себе, вы встаете утром. Это я про себя в данном случае. Торопитесь. Ищите ключ от квартиры. Вот вчера клали его на стол. Вот здесь. Точно помните? Нет его на столе. Приклинаете и себя, и ключ. Начинаете закипать от возмущения. Почему? И при чем тут чувство вины? Да потому что все это сопровождается замечательным здоровым у меня. Замечательным здоровым ощущением «я идиот». Ну, идиот. Вот. Как бы памяти нет, головы нет. А я же понимаю, что ключ обвинять бесполезно. Он, собственно говоря, ни в чем не виноват. Это я плохой. Или вот какие-нибудь еще более изощренные, я бы сказал, варианты. Пришли вы в магазин, стоите в очереди в кассу, в супермаркете. И тут очередь большая. И тут перед вами влезает другой очаровательный человек, которому больше, чем вам надо. Что вы делаете? Ну, чаще всего просто стоите и молча негодуете. Почему? Потому что не хотите быть грубым, как вот этот самый влезший без очереди человек. Кроме того, почему еще? Потому что надо бы поставить наглеца на место. Но для этого придется сделать этому влезшему без очереди человеку неприятно. Как минимум, попросить его встать в очередь. А сделать неприятно – это плохо. Вступать в конфликт – это тоже плохо. В результате, с каких сторон не подойди к этому вопросу. Кажется, что с любой стороны ты плохой и оказался с лентяем. Выходишь мы с магазином и приходишь же домой с очень неприятным чувством. Здравствуйте, Евгений. Доброй ночи. Доброй ночи. Доброй ночи всем. Вот немного в другую сторону, если получится. Хотя, в принципе, все об одном же. Вот если Данилия пытался сказать с Кинзадза о определенных вещах, которые его волновали, как, в принципе, тех людей, которые были участниками съемок фильма, я считаю, что на сегодняшний день достаточно злободневное кино. Вы имеете в виду фильм «Кин-дза-дза»? Да. У нас была о нем передача. Извините. Но все-таки. Да, бродя по плюку, приседая, и щечная отбившая ку, я песенку не забывая, твержу бессмертное я кю. Правильно ли я поступаю, находясь на этой планете? Ну да, конечно, в общем, находясь на этой планете, он поступает правильно. И вы, Евгений, вместе с ним. Поскольку, давайте говорить так, существует, по крайней мере, одна форма чувства вины, и связана она с фрейдовским понятием суперэго. Ну, во всяком случае, в психологии по возникновению своему. Суперэго, это, как вы понимаете, переводится напрямую как сверхсознание, и имеется в виду система впитанных нами вместе с молоком матери и с родителями, впитанная нами система социальных ограничений, которые, собственно говоря, и регулируют наши желания. Поступая через запрет суперэго, человек испытывает наказание. Это наказание и есть чувство вины. Ну, мне очень нравится, точнее говоря, мне ближе просто по конструкции моей концепция Маргарет Мид. Была такая замечательная американский антрополог, которая описала так называемую «я-концепцию». Вот те случаи, о которых я рассказываю, они в молодости, как правило, хотя многих сопровождают и до старости, придумывают себе некий словесно, вполне теоретически выраженный образ себя. Как правило, в русском языке это выражается через с помощью слов «я должен быть». Ну, например, «я должен быть там душой компании, нравится всем девочкам, всегда помогать друзьям, всегда быть галантным по отношению к женщинам». Ну, и такое бесконечное количество всяких «я должен быть». Вот когда что-то происходящее. А чаще всего это что-то происходящее, ну, очень простое. Как правило, человек, который пытается быть, а мы все в какой-то период своей жизни пытаемся быть самыми лучшими, самыми обаятельными, самыми привлекательными, мы набираем на себя кучу всяких обязательств в попытке соответствовать вот этой самой теоретической «я-концепции» или этому вполне бессознательному суперэго, социальной цензуре, социальному контролю. Имеется в виду социальная цензура, которая принята в данном обществе со всеми его модами, там, традициями, привычками, стилем одежды и поведения и так далее и тому подобное. Как только я не соответствую, я испытываю чувство вины. Поэтому, собственно говоря, я не могу никому отказать. Это очень часто огромная беда как бы юных девушек. Вот я должна нравиться мужчинам, по этому поводу я не могу им отказать. Близость с каждым из них является как бы подтверждением того, что я всем нравлюсь или должна всем нравиться. Здравствуйте, Любовь Валентиновна. Алло. Алло. Нету у нас Любовь Валентиновна из Москвы, а Ирина? Я. Здравствуйте. Да, есть. Да, слушаем вас. Вот вы про Алешу Карамазова, а я про Митю. Угу. Вот Митя обвиняет в убийстве, что убил отца. Отца не он убил, а Смерляков. Но Митя на любом перекрестке, в любом кабаке кричал: «Убью отца, убью отца». И он его действительно хотел убить. Просто так вот сложилось, что он его не убил, он мог бы убить. И вот ему каторга. И он говорит: «Я не убил отца, но я хотел убить». И я считаю, что правильно, что его на каторгу ссылает вот он. Но когда ему предъявляют обвинение, что он украл 3000, вот отца убил для того, чтобы 3000 у него украть. Митя не вор. Митя убийца. Но Митя не вор. Вы понимаете, душа его протестует. Этого он никогда не держал в уме, на деньги польститься, на чьи-то. Вот, пожалуйста, я думаю, что вот даже человек, который влез без очереди, у него просто совести нет. Какой там вины, совести у него нет. А вот у нас, значит, капелька есть, и он пришел домой и переживает, что перед ним такой нахал лет. Вот нужно, я думаю, какие-то слова найти и иметь про себя, осаживать вот таких вот умников. Спасибо большое, Ирина. Я хочу сказать, что Митя Карамазов – это как раз типично фрейдовский случай. Потому что, ну, я немножко, конечно, утрирую, ну, вот как раз по Фрейду отец, которого так хочет убить Митя, и представляет, является репрезентацией того самого суперэго или цензуры, которая постоянно угрожает на пути, да, угрожает кастрации по Фрейду, на пути реализации желаний молодого человека. И Митя, конечно же, не убийца. Не надо кричать, что Митя убийца, убийца, потому что он не убийца, он не убивал отца. Отца, как вы правильно сказали, убил Смердяков. Хотя, ну, наверное, не сможем мы коротко поговорить о Достоевском, но, тем не менее, я-то вот что хочу сказать, что настоящий убийца, и Достоевский это очень тонко и точно чувствует, не будет иметь чувство вины, или даже если будет иметь, очень быстро с ним справиться. А свое чувство вины будет принимать Митя за убийцу, потому что он хотел убить. И это фантазия, это очень русское чувство, которое, собственно говоря, потом продемонстрирует во всечеловеческом масштабе Алеша. Разве нет? Он ведь захочет взять на себя вину всех людей, лишенных совести. И это характерно чрезвычайно. И то, и другое. Здравствуйте, Светлана. Алло? Да. Здравствуйте. Здравствуйте, Светлана. Это город Вологда, Светлана Станевич. Мне очень интересна эта тема, но мне хотелось бы сказать, что я, конечно, за чувство вины, если оно в человеке само по себе вызрело. Но ни в коем случае нельзя манипулировать этими вещами. Все люди эмоционально очень разные. И когда у другого человека пытаются спровоцировать чувство вины, и он уже виноват в том, что он родился, вот это страшно. Вот когда насилие происходит, это страшно. А то, что у человека должно быть чувство вины за какие-то вещи, это обязательно. Ну, а разве вот... Да, смотрите. Чувство вины... Собственно, опять время тут вот в этой теме. От Фрейда, к сожалению, никуда не денешься. Чувство вины возникает в детстве. То есть, когда человек... Когда родители обвиняют маленького человечка во всех тяжких. Ну, то есть, вот он... виноват, собственно говоря, в том, что у родителей конфликты. Да и вообще начинается еще раньше. Это ведь он виноват, с каким трудом он маме достался, как она тяжело носила беременность, как мучилась при появлении на свет. И все для того, чтобы дать жизнь. А он неблагодарный, теперь всю жизнь должен ей служить и угождать, потому что именно он один во всех муках ее и виноват. Здравствуйте, Константин. Константин звонит из Германии, поэтому послушаем, что он скажет. Здравствуйте. Вы в начале передачи ставили вопрос, хорошо это или плохо, когда чувство вины есть, когда его нету. Да. И чтобы не уходить от темы Достоевского, я вспомню другое замечательное произведение Карамазовых, которое, правда, редко упоминается почему-то. Это село Степанчиково и его обитатели. И там был такой персонаж, полковник, у которого было гротескно показано обостренное чувство вины, чем очень ловко пользовались различные люди, непорядочные, хитрые. И это, конечно, гротеск, но который очень часто встречается в жизни, к тому же. С другой стороны, когда чувства вины нету, это, конечно, тоже плохо. Это как бы человек теряет человечность свою, в общем-то. Ну, так как же быть? С одной стороны, чувство вины, как мы уже говорили сегодня, как бы не позволяет сказать «нет». Да, ну, как бы мы должны любить ближнего своего. Нет, нет, нет, это разные вещи. Можно иметь чувство вины и в то же время уметь сказать «нет». Это я не совсем все согласен с вами. Вот как бы... А разница-то в чем? Алло? Да, разница Вы имеете в виду между... отсутствие или присутствие чувства вины? Нет, нет, почему же? Что же вот это за чувство вины, которое одновременно и сохраняется, и позволяет сказать «нет»? И позволяет сказать «нет»? Это чувство вины зрелого человека высокой культуры. Спасибо, Константин. Это проблема, которую мы, кстати говоря, начинали обсуждать в прошлой передаче. Это проблема возрастания чувств. Это проблема того, как я-концепция, подростковое или некое теоретическое представление о себе молодого человека, должно прорастать в подлинные или умные чувства. Еще одна музыкальная пауза. Фада, в конце концов, это музыкальное искусство умных чувств. Чувство вины. Продолжаем мы в эфире программы «Серебряные нити» на Радио России. А наш постоянный корреспондент и модератор форума Алексей Попов пишет на форуме программы «Серебряные нити». Понятие вины, я, конечно, не все его сообщение цитирую, понятие вины крайне относительно. Чувство вины – это переживание о собственном долге, о том, что не можем или не смогли этот долг исполнить. А долг – это нечто наложенное, принятое на себя как обязательство или контракт. Поэтому чувство вины оказывается состраданием к тому, за что человек взялся, к своей цели. Человек, чувствующий вину, нагружен тем, что взялся что-то исполнить. На себя взял, как личное дело. Это как стезя или лямка, принадлежащая конкретно тебе. Кто-то больше берет на себя, кто-то меньше. Жизнь нуждается в нагрузке, потому что есть потребность куда-то свою жизнь излить, применить, произвести, условно говоря, какой-то продукт своей жизни. Однако этой нагрузкой жизнь может быть и загублена, если не по силам. Это значит, что излишняя вина ограничит человека болезнями. Вообще, надо сказать, что, наверное, здесь, вокруг чувства того, что же все-таки человек должен исполнить для самого себя. Если исходить из слов Алексея, возможно, и кроется, ну, хотя бы какая-то часть ответа. Дело в том, что, ну, давайте условно, у нас когда-то был целый цикл передачи о задачах разных возрастных периодов человеческой жизни. Ну, давайте скажем условно, что, наверное, в первой половине человеческой жизни мы ощущаем как свою главную задачу общение. Я все время задумываюсь, потому что говорю с некоторой натяжкой. Не столько общение, сколько занятие некой социальной роли, для достижения которой нужно соответствовать окружающим людям, им нравиться, соглашаться с ними. В общем, у нас есть задача нравиться другим людям, влиять на других людей, оказаться значимыми среди других людей. В общем, все это, наверное, какие-то синонимические понятия в области чувств. Во второй половине жизни все становится сложнее, потому что ты вдруг начинаешь понимать, что огромное количество суеты, на которую ты потратил свою жизнь, в общем-то, оказалась совершенно ненужной. Я бы сказал так, что наступает вторая половина жизни, и вдруг мы начинаем постепенно понимать от этого Данте. Помните, да? Я оказался в сумрачном лесу. Ну вот, этот самый сумрачный лес, это, если хотите, новая вина. Потому что во второй половине жизни я должен понравиться Господу Богу, наверное, космическому разуму, вечности, бесконечности. Я должен сделать что-то, чего до сих пор не выполнил. Ну, кто там, когда к 40 чувствует, что он это выполнил, тот, наверное, достаточно счастливый человек, но большинство чувствует не так. И вот тогда появляется новое чувство вины. И если то первое, первый уровень существования вины, в котором ты чувствовал себя плохим, потому что ошибался, потому что в чем-то не соответствовал требованиям коллег, родственников, жены, детей, родителей. Вечно крутился в этом круге несоответствий. И эта вина, вне всякого сомнения, была мешающей, потому что, в общем, никак не оставляло время задуматься. В конце концов, так, где-то после 30 человек действительно оказывается кругом виноват. Потому что ни на жену достаточно времени не нашел, ни на детей, ни на родителей. Как бы... Карьера в любом случае могла бы быть и лучше. Всем это чувство, наверное, знакомо. Вот в это время, наверное, так можно описать тот самый, с точки зрения некоторых психологов, несуществующий, а вот с моей точки зрения существующий, еще как существующий кризис 40-летних, человека может спасти иная вина, умное чувство, которое связано с тем, что ты чего-то очень важного не сделал для всех людей, как Алеша Карамазов. Именно поэтому я очень благодарен участнику нашего форума Ивану Журавскому, который первый вспомнил вот это желание Алеши. А что ты сделал, чтобы в этом мире люди были более умными, более честными, более добрыми? Ты что-то смог сделать за Вселенную, для Вселенной? Это тоже чувство вины за бездействие. Но это уже другое бездействие. Это бездействие в чем-то главном. В деле твоей жизни. И тогда и приходит вот эта самая спасительная вина. Здравствуйте, Татьяна. Доброй ночи. Татьяна, город Москва. Часто слушаю вашу передачу, но решила позвонить только сейчас, так как чувство вины много лет разъедало меня и мешало мне жить. Дело в том, что мой младший сын злоупотреблял алкоголем, и, естественно, чувство вины — это было первое, которое возникало. Я что-то не доглядела, я что-то не сделала, и в этот круговорот решения его проблем и вызволения его из последствий употребления я втягивала всю семью, естественно, из лучших побуждений. И только придя в программу «12 шагов Аланон», это Содружество родственников и друзей алкоголиков, кстати, благословено патриархом Алексеем, еще и при многих монастырях и храмах есть группы. Там я впервые услышала, что если бы мой близкий заболел диабетом или туберкулезом, я не была бы виновата. Если мой близкий заболел алкоголизмом, я не виновата. Я сама не пью, не курю, и дома этого не было. И я стала учиться жить своей жизнью. Не так, как раньше. Я подстилала просто свою жизнь, чтобы вот это чувство вины ненасытное, от него избавиться и как-то изменить, что-то сделать. А в программе я узнала, единственный человек, которого я могу изменить, это я сама. И если я буду жить своей жизнью и не буду лишать человека возможности прожить его жизнь с его ошибками, с расплатой за его проступки, то ничего не изменится. Ну и вот, слава Богу, я учусь сейчас жить своей жизнью. Спасибо большое. Я поняла, что чувство вины – это не конструктивное чувство. Спасибо, Татьяна. Однако, да, давайте все-таки не будем забывать, что есть два разных чувства вины. Мы много раз в программе повторяли одну и ту же мысль. Человек не может быть программистом, который вкладывает в голову своему ребенку или своему близкому некую программу действий. И если ты пытаешься помочь, как можешь, и ничего не помогает, то, может быть, единственный выход тот, который ты не пробовала, дать ему свободу, свободу справиться с собой самостоятельно. Это ведь тоже действие, поскольку чувство вины проходит только тогда, и об этом тоже говорилось у нас на форуме, и только в том случае, когда человек воспринимает укол вины как некоторый урок. Чувствуешь себя виноватым? Действуй. Действуй в сторону вины. Действуй так, как она тебе это подсказывает. Как только ты понимаешь, что вина в зрелом возрасте нужна именно для этого, для того, чтобы освободиться от ненужных, висящих целыми пучками на человеке связей. И действовать и делать что-то, что он считает важным для самого себя. Это ведь, наверное, и есть единственный способ бороться с чувством вины. Ну что ж, вот все, что я сегодня успеваю сказать. В понедельник мы с вами будем обсуждать тему, наверное, продолжающую разговор об умных чувствах. Это тема о человеческих интересах. Что значит «мне интересно»? Откуда берутся человеческие интересы? И куда они так незаметно исчезают? Особенно, когда разные поколения сразу сравнивают своих представителей друг с другом. Спасибо всем большое. Спокойной ночи. Sexo que de